Глава 10. Как и ожидала, ближайшую пару часов провела в крайне интересной компании. Прихожая и я. Познакомилась со всеми ботинками, помогла братьям и сестрам обрести друг друга, а Гил все не появлялся. Покончив с обувью и надежно упрятав ее в шкафчик, рухнула на стул в кухне с чашкой чая. Потерла виски. Наконец-то мое жилище приобрело уютный вид, и можно просто сидеть на кухне, не опасаясь, что откуда-то из завалов грязной посуды выберется жирный черный таракан. Хотя, стоит признать, тараканов у Гила не водилось. Я вымыла чашку и вернулась в спальню. Села к старому зеркалу, взяла гребень и распустила волосы. Время клонилось к вечеру, и я раздумывала, на что потратить остаток выходного дня. Мне послышалось или кто-то кашлянул. Я тут же подскочила на ноги и оглянулась. Может, Гил вернулся? Но дверь не хлопала. Учитывая, как тут все скрипит, я бы услышала. Неужели почудилось? Вернулась к зеркалу, снова взялась за гребень. — Как тебя зовут, дитя? — А-а-а! — заорала я. — Что, так и зовут? — поразился невидимка, потому что в комнате по-прежнему никого не было. «Нэнси», — выдавила я, — «скажи мне, Нэнси, что ты делаешь в нашем доме?» «Вы кто?» — спросила у пустоты, говорившей низким мужским голосом. «Я? Дух-хранитель этого помещения, девочка. А вот зачем Гил привел тебя — это вопрос. Хотя вопрос ли? Мальчик молод, ты девица видная. Я тут комнату снимаю!» — зачем-то начала оправдываться. «Вот Гил, жук, не сказал мне, что с нами в доме живет еще нечто, некто, или кто же это?» «А ты не смотри букой-то!» Передо мной возникла сизоватая марева. «Я тут жил, когда тебя еще на свете не было. Комнату, говоришь, снимаешь?» «Ну-ну, что порядок навела, спасибо. Я только поэтому и решил с тобой заговорить, Нэнси». «А вас как зовут?» Ощущала себя сумасшедшей. «Называй меня Драк». «Очень приятно». «Вот вернется Гил, я ему все выскажу о сюрпризах золотой утки». «Скажите, Драк, вы и редакцией занимаетесь?» — поинтересовалась у духа. «Конечно», — довольно ответил тот. «И редакцией, и этой квартиркой». «Увы, Гилберт слегка безалаберен, особенно когда погружен в новую статью. Я стараюсь его не беспокоить. Но раз мы с тобой познакомились и поладили, может, иногда будем общаться?» «Хорошо. А у вас человеческий облик есть?» Передо мной медленно появился мужчина средних лет в старинной одежде. Стоит признать, мужчина был симпатичный. Светлые волосы, голубые глаза, приятная улыбка. Он отвесил мне церемонный поклон и сел на край кровати, а я так и стояла с гребешком в руках. «И давно вы живете в этом доме?» — спросила завороженно. «Лет 100, с тех пор, как хозяин дома, Викус Альтерс, призвал меня для защиты. Викус умер, а я остался. Вот что бывает, когда маги плохо знают последствия собственных заклинаний». «Да уж», — я изучала безмятежное лицо духа. «Значит, Гил знает о вашем существовании?» — Конечно, — подтвердил Драк. — У нас с ним договор о защите. Без разрешения Гила тут даже мышь не прошмыгнет. А ты показалась мне милой девочкой. Вот я тебя и впустил. В утку не так-то просто попасть, Нэнси. Хотя квартира защищена лучше, чем редакция. И хлопнула дверь. — Гил! Наконец-то! — Спешу откланяться. Драк подскочил, порывисто поцеловал мне руку и исчез. Вот так новости! Я замерла, широко открыв глаза. Это что было? «Гил!» — вылетела в коридор. «Ты почему не сказал, что у нас есть сосед?» Гилберт замер в дверях. Он выглядел бесконечно усталым, но при виде меня его лицо озарила улыбка. «Какой сосед, Нэнси? Ты что-то путаешь?» «Драк!» «Что, старый осел снова показал свое рыло?» Без должного почтения к духу рыкнул Гилберт. «Говорил же, не попадаться на глаза. Гони его поганой метлой, Нэнси. Он любит приставать ко всем с нравоучениями, а потом его советы выходят боком. Пытался избавиться от шкодника, но не могу. Вот и терпим друг друга». Я удивленно моргнула. «Так Драк соврал! Они с Гилом не друзья! Более того, дай Гилберту волю, и сосед уже нас покинул бы!» «Но кто он такой?» — допытывалась я. «Прежний владелец утки был известным городским сумасшедшим», — ответил Гил, проходя на кухню. «Я так понимаю, Драк — последствия его эксперимента. Сначала он не показывался тебе на глаза, боялся, а теперь вот осмелел. Делай вид, что не видишь его, так будет лучше». Я промолчала, хотя очень хотелось сказать, что о подобном соседстве лучше предупреждать заранее, но Гил уже сменил тему. «Я был в театре, пытался поспрашивать насчет нашей бусинки. Пока что никто не опознал. Правда, потом меня вышвырнули за дверь и просили больше не показываться». «Но ты же говорил, театр подождет до вторника», — напомнила я. «Я всего лишь искал, от какого платья отпоролась бусина. Не нашел». «Ничего страшного», — постаралась как-то утешить Гила. «Разберемся. Хотя, боюсь, искать хозяйку этой бусинки — то же самое, что искать иголку в стоге сена. Это ведь могла быть и случайная девушка. Мы ведь приходили на место преступления. Точно так же могли прийти и другие». Гил разочарованно кивнул. Видимо, сама идея отложить поиски ему не нравилась. Но не он ли настаивал, чтобы мы подождали до вторника? Странный он все-таки, мой начальник Гилберт Максон. После появления Драка даже ложиться спать в собственной комнате было неуютно. Я долго вертелась сбоку на бок, пытаясь подобрать самое удобное положение. Увы, не получалось. То подушка казалась слишком жесткой, то одеяло норовило сползти на пол. Стоит ли говорить, что проснулась я в скверном расположении духа? А еще предстоял смотр у матушки Сея Аллани. Ух! Умылась и поплелась на кухню. Опоздаю на работу, получу выговор от начальства. И какая разница, если начальство до сих пор мирно спит? Наскоро позавтракав, оделась и потащилась на второй этаж. К моему удивлению, рабочий процесс уже был в разгаре. Леталия и наш бухгалтер о чем-то шушукались. Эльф со скорбным видом показывал ведьмочке счета, но она продолжала грозным шепотом требовать денег. Видимо, опять беседуют о зарплате. «О чудо! К нам вернулся Микаэль Вернадин. Вот только, кажется, творческий кризис до сих пор не миновал. Мик уныло глядел на чистый лист бумаги и покусывал кончик пера. «Доброе утро!» — громко сказала я, и все разговоры мигом стихли. «Доброе!» — буркнул Мик, а Лита и Эл ограничились кивками, снова возвращаясь к животрепещущей теме. Я заняла свое место и достала черновики статьи, отвергнутые Гилбертом. Что не так? Где я ошиблась? В прошлый раз правки не вызывали ничего, кроме раздражения, а сейчас вчитывалась и начинала признавать, что Гил прав. Вот здесь использовал неудачный оборот речи, а тут слишком много местоимений. В пятом предложении лучше сменить порядок слов. «Неужели вы уже работаете?» — раздался веселый голос Гила от двери. «Не иначе, как завтра выпадет снег». «Тебе бы все зубоскалить», — пробормотал Мик, не глядя на друга. «Опаздываешь». «Я не могу опаздывать в свою же редакцию», — Гил развел руками. «Нэнси, у меня хорошие новости. Мама Сэя Алани примет нас сегодня в 10. Так что бросай свои заметки и бегом переодеваться. Ты должна выглядеть богато. Уверен, эта мамаша падка на деньги». «Как я могу выглядеть богато, если у меня нет дорогих платьев?» — растерянно спросила я. «Платье готово и ждет тебя внизу», — подмигнул Гил. «Когда он успел? Я ведь покинула нашу квартиру как полчаса назад, а Гил уже узнал, во сколько будет встреча, и где-то достал платье. На все руки мастер». «Живо!» Пришлось прятать записи в стол и спешить в нашу квартирку, которая теперь хотя бы выглядела жилой. Я переступила порог, опасаясь, что Гил неведомым образом успел снова превратить наше жилище в свинарник. Но нет, на кухне было чисто. И обувь в прихожей стояла ровно. Чудеса? Вошла в свою комнату и тут же увидела на кровати платье. Хоть замок врезай. Впрочем, уверена, что Гил просочится и сквозь него. Платье действительно выглядело дорогим. Лиф из тончайшего белого кружева, едва скрывающий белье, а юбка, наоборот, тяжелая, темно-вишневая. Такие же вишневые туфельки стояли у стула. Красотища! Я даже перестала злиться на Гила, что он без разрешения входил в мою комнату, и сняла одежду, оставшись только в белье. «А у тебя аппетитная фигурка, Нэнси!» — раздалось из-за спины. Я завизжала и швырнула юбкой в появившегося Драка. Призрак тут же растаял, и его голос обиженно зазвучал из пустоты. «Зачем одеждой кидаться, Лия Риттани? Зачем вы подглядываете?» — выпалила в том направлении, откуда слышался голос. «Выйдите немедленно!» «Чтобы выйти, надо иметь ноги, а призраки бестелесны». «Развею!» — пообещала я. Гил уже пробовал, не вышло. Времени не было. Я недовольно зарычала и принялась быстро натягивать платье. Увы, призрак и не думал никуда уходить. Он вновь принял человеческий облик, умастился на стуле и что-то напевал под нос. Начинаю понимать, почему Гил так о нем отзывался. Это просто невыносимо. Схватила расческу. Прическа не удавалась. «Помочь?» — поинтересовался Драк. «У вас же рук нет», — напомнила я. «Зато есть магия, девочка». Я ощутила, как по спине пробежал холодок, а затем локоны вдруг сами собрались в высокую прическу, украшенную невесть где найденными шпильками. Видно, тоже оставил Гил. «Губки подкрась да поярче», — посоветовал призрак. «Не бойся, начальство одобрит». Очень захотелось рассказать ему, что думаю о начальстве и об одном весьма надоедливом призраке, но вместо этого обулась, надела шляпку с вуалеткой и пошла к двери. «Ты покоришь их всех, малышка!» — донеслось в спину. Я плотно закрыла за собой дверь. Можно подумать, что для Драка это помеха. Но лучше такая, чем никакой. А Гил уже спускался по лестнице. «Ух ты!» — присвистнул он, увидев меня в новом наряде. «Я начинаю опасаться за Сея Алани, Нэнси. Ты убийственно красива». «Спасибо», — почему-то смутилась. «Идем?» «Не идем, едем», — загадочно ответил Гил. Мы вышли на улицу, и я увидела белый магобиль. О боги! Всегда мечтала прокатиться на таком, но с моим уровнем доходов можно было только глазеть. «Откуда?» — едва дыша спросила у Гила. «Мик одолжил». Тот демонстративно пожал плечами и сел за руль, а я так и осталась стоять с разинутым ртом. «Откуда у Мика магобиль? Он что, тайный аристократ?» «Нэнси, закрой рот, а то ворона залетит!» — крикнул Гил в приоткрытое окно. «Ну уже, пошевеливайся!» Я нырнула в мягкий салон, вдохнула запах кожи и блаженно закрыла глаза. «Что, нравится?» — спросил Гил. «Пришлось написать Микаэлю расписку, что вернем в целости и сохранности. А теперь поехали покорять маму великого поэта». Магобиль мерно заурчал и мягко покатился вперед. «Да, этот день стоил моих страданий. Кому расскажи, что ездила на таком магобиле, не поверят». Я и сама не верила, хоть за окном мелькали знакомые улочки. «А жизнь-то налаживается».